Глава 27. Разбитая на осколки. Часть 1. Магазин, в который мы приехали, прятался между модными бутиками на третьем этаже торгового центра. Сам бы никогда не обратил внимания, а вот у Риты глаз наметан. Здесь было спокойно. Вещи имели вес, фактуру и историю. Здесь не пытались продать красивую пустышку. Здесь продавали стиль, но какой-то очень личный. Мы подошли к первому столу. Украшений было немного. Каждая лежала на отдельном кусочке серого войлока. «Ты не только смотри, но и трогай, чтобы точно понять», — скомандовала Рита, заметив, что я замер. Я осторожно взял в руки серебряное кольцо, похожее на скрученную узловатую ветку дерева. Металл был холодным, тяжелым, матовым. Никакого дешевого блеска, который я терпеть не мог. Черненное серебро с каверными неровностями и следами молотка. «Неплохо», — пробормотал, крутя кольцо. «Очень даже. Что скажешь, может, кольцо?» Я покачал головой и положил ветку обратно. «Кольцо — это перебор. Это заявление. Почти как предложение руки и сердца. А я пока просто хочу...» Я запнулся, подбирая слова. «Хочу сделать следующий шаг. Нужен кулон». Мы перешли к следующему стенду. Здесь висели цепочки. Тонкие, толстые, якорного плетения, панцирного. Я мгновенно потерялся в этом металлическом разнообразии. «Не смотри на цепи, смотри на суть!» Рита, как всегда, взяла управление на себя и ткнула пальцем в центр композиции. «Вот то, о чем я говорила в кафе». Я наклонился ниже, приглядевшись, и тут заметил кое-что интересное. На бархатистой подложке цвета мокрого асфальта лежал кулон. Неправильная геометрическая форма, напоминающая осколок скалы или кристалл, выросший в глубокой пещере. Серебро обхватывало камень неровными лапками, словно корни векового дерева, проросшие сквозь гранит. А сам камень, зеленый, сверкающий и такой родной, он был не ядовито-зеленым, как дешевое бутылочное стекло или искусственные фианиты в магазинах у метро. И непрозрачно-льдистым, как те дорогие бриллианты, которые носят жены олигархов в кино. Это был глубокий сложный цвет. Цвет старой хвои в тени. Цвет воды в лесном озере, когда в нее падают редкие солнечные лучи, пробиваясь через кроны. Меня словно током ударило. Один в один, как глаза Лизы. «Это что?» — спросил я, чувствуя, как сердце начинает биться чуть быстрее. Сестра снова щелкнула пальцами. К нам тут же подошел один из работников. Молодой на вид парень с модной прической и в фартуке. «Изумруд, необработанный. Мы не стали делать огранку, просто отполировали естественную форму. Он с включениями, видите? Внутри как будто туман или мелкие трещинки». Он взял кулон и поднес его к лампе. «Многие считают это браком, хотят чистоту слезы, а я считаю, что в этом душа, история камня». Я взял кулон в руки. Он оказался приятным на ощупь. Камень был гладким, но не идеальным. В его глубине действительно что-то происходило. Игра света, тени, какие-то переливы. «Что думаешь?» Рита приблизилась и взглянула через мое плечо. Но я не обратил на это совершенно никакого внимания, зависнув на камне. У нее глаза такие, точь в точь. Рита посмотрела на меня долгим и внимательным взглядом. На ее губах появилась легкая понимающая улыбка. «Смотрю, любишь ты ее очень сильно». «Что?» От ее слов я вздрогнул, чуть не выронив украшение. Щеки снова загорелись. Сестра лишь посмеялась и тут же добавила: «Давай, застегивай, проверим замок и как будет смотреться». Не став спорить, я взял цепочку за концы. Она была тонкой, но прочной. Серебряный шнурок, который струился в пальцах, как вода. Рита встала передо мной, убрав в сторону волосы. Мои руки предательски дрогнули. Застежка была крошечной, маленький карабинчик с пружинкой. Мои пальцы, привыкшие держать карандаш или макетный нож, казались сейчас огромными и неуклюжими. Я пыхтел, пытаясь подцепить ногтем рычажок. «Спокойно!» — посмеялась Рита, почувствовав мою возню у себя на затылке. «Я никуда не сбегу!» «Стараюсь!» — прошипел в ответ. «Кто вообще придумывает такие микроскопические замки? Тут нужен нормальный надежный механизм. Шпингалет, например». «Ага, «И амбарный замок сверху», — отшутилась она. «Придется тебе потренироваться, чтобы не сплоховать в нужный момент». «Уже почти». Наконец раздался тихий сухой щелчок. Карабин застегнулся. «Победа». Рита медленно повернулась ко мне. Кулон лег точно в ямку между ключицами. Серебро мягко блеснуло в свете лампы, а изумруд поймал луч и вспыхнул тем самым глубоким зеленым огнем. «Как тебе?» «Ну...» «Погоди, погоди!» — взмахнула она рукой. «Смотри на меня, но представляй ее!» Сначала совет показался бредовым, но стоило только сосредоточиться на камне, как картинка перед глазами поплыла. Я увидел растрепанные русые волосы Лизы, веснушки на носу, увидел ее старую красную куртку, расстегнутую нараспашку, и мою серую толстовку под ней, которую она постоянно таскает. Представил, как этот зеленый камень прикоснется к коже Лизы, как он будет прятаться в складках одежды, согреваясь от ее тела, как она будет неосознанно теребить его пальцами, накручивая цепочку, когда будет думать над очередной статьей или кусать губы от волнения. Этот кулон был создан для нее. Он был такой же, немного неправильный, с внутренним хаосом, с характером, настоящий. Не штамповка с конвейера, а уникальный. «Коль!» — голос Риты вернул меня в реальность. Она щелкнула пальцами перед моим носом. «Земля вызывает Колю! Ты завис!» Я моргнул, прогоняя наваждение. «Идеально! Просто идеально!» Рита подошла к высокому зеркалу в старой раме, висевшему на кирпичной стене, и критически осмотрела себя, поворачиваясь то одним боком, то другим. «Знаешь, братец, у тебя неожиданно хороший вкус или интуиция. Этот зеленый, он магический какой-то, затягивает. И если бы ты не был так безнадежно влюблен в свою загадочную девушку, я бы сама его купила. Даже не думай. Шучу я, расслабься, Ромео». Рита звонко рассмеялась, снимая украшение. «Забирай свой трофей». Я бережно принял кулон из ее рук, сжал его в кулаке, чувствуя грани камня. «Я беру его», — твердо сказал работнику, который все это время тактично молчал, стоя в стороне от нас. «Заворачивайте». «Отличный выбор», — кивнул ювелир. «Упакуем как надо».